Когда его разбудили, то небо уже потемнело, и только далеко на западе догорал закат. Собравшись, выступили в путь и уже скоро дошли до пустынного шоссе. Оно выглядело примерно так же, как и восточное шоссе, две широкие, светло-серые, полосы, тянущиеся в бесконечность. Каждая из них шириной около десятка метров, разделенных небольшим пространством пятиметровой ширины. Выйдя на дорогу, Седат присел на корточки и приложил ладони к бетонному покрытию. «Да, парни», — сказал старик, — «давненько я на дороге не бывал, как-то не ценил, а вот, как здесь отшельником пожил, то сразу ценить старые времена начал». Калиныч в это время достал из кармана компас и, в полумраке, поднеся его к глазам, сказав, что дорога не идет строго на север, а серьезно отклоняется к северо-востоку. «Так и есть», — кивнул Седат, поднимаясь на ноги и беря мальчишку за руку. «Все три шоссе, на севере, загибаются к востоку, и на юге тоже такое есть. Там они к юго-востоку загибаются». Не мешкая, путники двинулись на север. «Спокойно, парни», — говорил старик, — «бояться нечего. Если позади или впереди машина появится, то мы ее или услышим, или увидим свет ее фар. Тогда достаточно с дороги уйти и, всего-то, метров 20 пробежать в сторону и залечь. На скорости они нас в жизни не заметят, даже на пустом месте не заметят». Первый час пути прошел спокойно. На небе высыпали звезды, и при этом казалось, что сама дорога слабо светится в темноте, так что ориентироваться было очень просто. Спать тоже не хотелось из-за нервного возбуждения от того, что идти приходится новым способом, по такой крупной и известной дороге. Очень быстро Агей оценил пользу от передвижения по шоссе. Под ногами все время твердая поверхность, ноги не вязнут в песчаной почве и, как показалось парню, идя по такой поверхности почти и не устаешь. Поначалу шли молча, держась края дороги, чтобы в случае чего резко рвануть в сторону. Агей постоянно выискивал в темноте темные кляксы кустов, за которыми можно было укрыться. Однако, время шло, а ничего не случалось. Изредка налетает теплый ветерок. Вокруг тишина, нарушаемая тихим звуком их собственных шагов, а над головой великолепное звездное небо. Прошло каких-то полчаса после начала пути по шоссе, как путники расслабились и пустились в тихие разговоры. «А в старые времена, по большим шоссе, ночью не ездили?» — спросил старика Калиныч. «Ездили, но очень редко, поскольку легко в засаду угодить было. Это дело не хитрое. У машины либо колеса пробивают, либо с дороги сбивают. А когда она остановится, забрасывали ее горящими бомбами. Осторожно, разумеется, чтобы саму машину не спалить. Достаточно несколько бомб. Они пылают, как костры, и в их свете те, кто в машине, ни хрена вокруг не видит, а сами, как на ладони». «Да, вот», — вспомнился один случай. «Это было года за два до начала большой войны. Устроили мы лагерь на восточном шоссе, на севере пустоши. Стояли мы в стороне от трассы, но наблюдателей выставили, чтобы они за дорогой следили. И вот один из наблюдателей, Геон его звали, прибежал и рассказал, что видел странное. На север промчалась машина на огромной скорости, с невидимыми фарами, которые только дорогу освещали. Говорит, летела быстро, что твоя пуля». Геон парень серьезный был, ему поверили, конечно, но что это за гонщик такой, никто не понял. Никому дела до этого не было, но Геон конкретно возбудился. Втемяшилось ему в голову, что это какой-то летун с юга на север, как внезапники. «А внезапники, это кто?» — немедленно поинтересовался Дабир. «Это караваны такие, они, в общем, через пустошь, с юга на север и наоборот, насквозь, часто конвои ходили. Они большие были, охранялись, но и добыча в них большая была, и всегда про них информация заранее поступала. У серьезных кланов были свои осведомители, которые заранее узнавали про вышедшие конвои и по рации сообщали про них. Были даже такие ребятки, у которых можно было купить информацию про идущие скоро караваны. Некоторые даже сообщали, сколько машин, какая охрана и что везут. Стоила такая информация, конечно, немало. Но были также караваны мелкие, из нескольких грузовиков, без машин охраны. Они появлялись внезапно, и о них информации ни у кого не было. Отчаянные водители, которые на быстрых грузовиках или тягачах, гнали через всю пустошь. Риск для них огромный, но, в то же время, особо их никто не ждал. И пока там возбудишься, пока машины заправишь, заведешь, они уже за горизонт уедут. Но, насколько я помню, они все равно попадались и их останавливали, и грабили. Водителей тех, правильные джигиты, уважали, не трогали и отпускали, даже если те отстреливались во время погони. Вот мы и подумали, что это какой-то отчаянный внезапник на сверхскоростной машине. И Гион уверял, что это не просто так, проскользнул на север, а непременно назад поедет, в самое ближайшее время. Вот, втемяшилось ему это, прямо-таки, в башку. Ну, Гион тогда в фаворе был, и мы посовещались, и босс разрешил, поэтому устроили засаду. И, что вы думаете, на следующую ночь пусто было, но мы решили продолжить наблюдение, и в следующую ночь он появился. Мы уже готовы были. Наблюдатели выставлены, и они, по рации, предупредили нас. Мы положили шипы и так остановили его. Водила хорош был, как ему шины пробило, он вырулил и всего пару раз кувыркнулся. Ну, а дальше просто, закидали горящими огнями, чтобы ослепить и испугать, потом подбежали и вытащили его. Он даже не пострадал. Хорошо, что привязан был ремнями и всего один внутри. И вот, что мы от него узнали. Этот водила оказался совсем еще зеленым. Ему 16 лет было. Конечно, из богатых, мудачек. Он с дружками пари держал, что сможет через всю пустошь, насквозь, ночью пролететь. И ему это удалось бы, если бы не наш Гион. Хотя, это дело ведь на севере пустоши было, а основная движуха в центре и на юге всегда была. Может, там тоже такие хитрожопые отыскались бы, которые его приметили и тоже ждали. Все могло быть. А север пустоши, значит, всегда безопаснее был? Спросил Вилен. Ну, как безопаснее? Пустошь никогда безопасной не была. Это вам, вот, повезло, что вы, вон, сколько прошли и вас никто толком не поимел. Хотя, сейчас, и правда, вся пустошь безопаснее стала. Но мне трудно сказать, был ли раньше север безопаснее. Народу на севере пустоши всегда меньше жило. Здесь вот, чигуры жили. Восточнее, нефтяники. Вокруг них безопаснее, конечно, но восточнее них белая хворь. А еще восточнее, места, где мало народу жило, но там мутантов хватало. Да и любой клан с юга мог налететь. А с этим, который парень-водитель, с ним, что вы сделали? Спросил Калиныч. Да ничего особенного. Таких дерзких джигиты уважают. К тому же, его папаша-богач хороший выкуп за него заплатил. А почему? Нет. Денег у них полно. Эта машина, на которой он ехал, она бешеных денег стоила. Настоящий шедевр. До 150 километров легко разгонялась. Этот парень сказал, что он меньше 120 и не гнал. Представляете, какие скорости. У нас машины тоже могли до 100 и даже выше разогнаться, если дорога хорошая, но не на постоянку же. Если целый час так гнать, то двигатель легко спалить. А тут он целую ночь гнал. Мы хотели себе машину оставить, но его папаша хорошие деньги платил и часть выкупа запчастями для машин отдал, а нам тогда край как нужны были запчасти. И чего с этим парнем дальше было? Спросил Вилен. Кто его знает? На твоем месте, я бы за него не переживал, старик рассмеялся. Явно у него судьба куда лучше моей сложилась. Уверен, что в лагерях у Сигригора ему точно не довелось сиживать. Через некоторое время Агей обратил внимание на то, в каком хорошем состоянии дорога, словно ее чистит. Конечно, чистит, откликнулся Седат. Это раньше, при чигурах, никто ей не занимался. Вот я сейчас рассказывал про гонщика, ему повезло, что песчаных заносов не встретилось. Хотя, то, восточное шоссе, всегда в хорошем состоянии было. Там появлялись заносы, после песчаных бурь. С одной стороны, это было удобно для нападения на караваны, которые замедлялись, когда их пересекали. Но, с другой стороны, если самим надо было быстро ехать, это замедляло движение. Тогда кланы договаривались и присылали рабов, которые убирали заносы. Но вот здесь, южнее западной гряды, где тогда никто и не ездил толком, полно заносов было. Это потом, при Сигригоре, расчистили. Из лагерей, в которых я сидел, постоянно народ на расчистки гоняли. И ты расчищал? Поинтересовался Дабир. Я нет, джигитам нельзя работать. Их тогда огрызками зовут. Огрызок – это джигит, которого унизили, а он не отплатил за это. А работа, как таковая, не такой большой грех. Работа по принуждению – грех. Калиныч, между тем, поинтересовался, в курсе ли старик, как выглядит пропускной пункт на дороге. Я их видел неоднократно, ответил Седат. Когда меня освободили первый раз, я по делам был в пустоши и на север несколько раз ездил, по срединному шоссе, и на восточном шоссе тоже бывал. Эти пропускные пункты там одинаковые, Стоят несколько домиков и по ночам там ярко свет горит. Я думаю, и здесь они так выглядят, так что, мы их издалека увидим. За разговорами время проходило быстро и вскоре звезды на небе потускнели, а затем совсем пропали и небо на востоке начало светлеть. Ночь кончалась. «Неплохо мы идем», — сказал Седат, когда путники свернули с дороги в левую сторону и двинулись на запад, к виднеющимся там холмам, кое-где покрытым деревьями. «Видите, здесь прямо на глазах местность меняется. Вон, уже деревьев сколько. Точно вам говорю, на следующую ночь мы уже вполне можем до границы дойти». В километре от дороги тянулась цепочка холмов, высотой в несколько десятков метров, с пологими склонами, поросшими деревцами. Когда добрались до них и перешли на другую сторону, то увидели на другой стороне еще одну такую же вереницу холмов, еще гуще поросшую растительностью. Перейдя и ее, обнаружили еще одну, такую же, долину. На другой ее стороне, на холмах рос настоящий густой лес, в котором выделялись вполне себе высокие деревья. В этой, третьей, цепочке холмов выделялся холм, высотой под полусотню метров, который высился над остальными и был виден еще с шоссе. Почему-то его склоны были пустынны и там деревья не росли. По предложению старика направились в лес, на другой стороне долины, к северу от высокого холма. Войдя в лес, Агей удивился. Некоторые деревья были весьма широки, даже два человека с трудом смогли бы обхватить их. В пустоши им таких деревьев не встречались. Товарищи тоже обратили на внимание на растительность. «Я видел густые леса», — говорил старик, когда они устроили лагерь на слоне. «Они на севере и в южных землях тоже. Тут у нас, конечно, не лес, но по меркам пустоши, это настоящая лесная чаща. По сути, мы уже на границе северных земель. Здесь еще владение Сегригора, но я надеюсь, следующей ночью мы уже перейдем границу». Эти вести всех обрадовали. Стали укладываться спать, но вдруг Калиныч предложил подняться на высокий холм рядом, дабы осмотреться. «С него видно этот самый западный каньон?» — спросил старика бывший раб. «Думаю, что да. Возможно, он уже на другой стороне нашего холма». Агей, хотя и устал и сильно хотел спать, но решил тоже пройтись. Дебир сказал, что ему наплевать на каньон, и он хочет спать, но видя, что все кроме него направляются в южном направлении, Бугай тоже пошел следом. В лагере остался один спящий мальчишка. Седат повел парней по лесу, к западу. Перевалив поросшую деревьями вершину их холма, парни спустились ниже и начали подниматься по западной стороне высокого холма, дабы их не было видно со стороны шоссе. Преодолев только половину склона, остановились, оглядываясь. Вокруг уже посветлело. Оглядываясь по сторонам, все сразу увидели каньон. До него было меньше километра, и выглядел он как огромный овраг, тянущийся с севера на юг. Хорошо было видно, что противоположный его склон, отвесный и скалистый. 7-5, какой он ширины? Спросил Калиныч, когда все присели на склоне и стали смотреть на каньон. Метров 300 точно, сказал старик, а может и побольше. А глубина какая? Спросил Дебир. Полсотни метров точно есть. Туда спуститься можно? Сразу задал вопрос Калиныч. Там отвесные стены. По веревке, наверное, можно, но с огромным трудом. Я слышал, к северу и к югу, уже за границей пустоши, он понижается и там не такие высокие стены и даже дороги в него спускаются. Но здесь, внизу дорог нет, там сплошные камни и, в некоторых местах, болото. А где этот ковчег? Не удержался от вопроса Агей. Вон там, старик показал рукой на юго-запад, отсюда не видать, но там большой мост через каньон и он ведет как раз к ковчегу. Я думаю, от нас до него километров 100. А откуда он взялся, этот ковчег? Спросил Вилен. Хрен его знает. Если ехать по западному шоссе на юг, то у западной гряды будет перекресток. Там, на восток, идет дорога к срединному шоссе и на запад тоже дорога отходит. Она прямиком на мост идет, до него там очень близко. Там, дальше за каньоном, к западу, места совсем дикие. Там узкоглазые кочевники, без машин, на лошадях скачут. У них мало огнестрела, но они хорошо с луками управляются. Туда мало кто набеги делал, и они тоже редко в пустоши появлялись. Вот дорога через мост к ним и вела. Один клан на этом мосту лагерь сделал. Там очень ловко и удобно было. Там и с этой и с той стороны каньона, дорога к мосту проходит через короткие тоннели. Они в них заслоны сделали и сидели там прочно. А на самом мосту у них там жилища и мастерские стояли. Потом, откуда-то этот ковчег вылез. Я видел его. Если южнее моста подъехать к краю каньону и посмотреть в бинокль, то видно его. Такая коричневая бандура из-под земли торчит, как будто зарытый по крышку сундук взяли, попытались поднять, вытащили только один край и так оставили. Странная херня. Услышав это описание, Агей вспомнил картину в прихожей Домахтона, в источнике. И вот из него вышли люди и окрестности захватили, продолжал рассказывать старик. Тот клан, что на мосту обитал, они уничтожили и теперь к мосту там никто не подъезжает. Туда подходят только те, кто хочет к ним, в ковчег. Они к себе всех пускают. К ним часто рабы из пустоши бежали и некоторые рыболовы засады устраивали. Но я слышал, что ребята из ковчега делали вылазки и рыболовов наказывали. Да уж, сказал Калиныч, веселые тут дела творились. Еще какие веселые, согласился старик и сплюнул. Ладно, давайте глянем, что на другой стороне делается, округу осмотрим и спать. Калиныч со стариком, пригнувшись, пошли на самый верх холма. Агей и Велен остались глазеть на каньон, а Дебер, посидев немного с ними, с умной рожей пополз наверх. Через 5 минут товарищи вернулись и все вместе двинулись назад. Калиныч рассказал, что с холма видно шоссе, но там никакого движения не заметно, а к северу тянутся 3 цепочки холмов, и там куча деревьев, но и пустых мест хватает, однако, нигде ни следа жилья. «Вообще, — сказал старик, — когда все вошли под своды деревьев, хорошо бы дальше идти тут, по этим долинам, но, с другой стороны, надо все-таки посмотреть, где пропускной пункт на шоссе, чтобы точно знать, когда мы из владения Сегригора выйдем». Добравшись до лагеря, Калиныч отвел Седата в сторону и они стали о чем-то тихо разговаривать, остальные же разместились на подстилках. Агей уснул еще раньше, чем его голова коснулась подстилки. Проснулся он от того, что кто-то потрепал его за плечо. «Проснись, Агей», — негромко сказал голос Коляныча. Приподнявшись и раскрыв глаза, парень подумал, что товарищ будет его на дежурство, но вдруг заметил, что рядом поднимаются товарищи. Велен надевает очки, а Дебер, как обычно, вопрошал: «А, чего такое, а, уже встаем, а?» Судя по освещенности, день уже подошел к концу, и начинались сумерки. Калиныч, обращаясь к старику, что-то взволнованно говорил. Агей прислушался и почти сразу же остатки сна испарились. Оказалось, что Калиныч видел людей. Товарищ рассказывал, что, проснувшись, уже собирался будить всех, дабы перекусить и приготовиться к возвращению на дорогу, дабы продолжить ночной путь. Решив отлить, он отошел в сторону, а затем, дабы размяться, прошел между деревьев к краю леска, в котором они разместились. Бывший раб направился вниз по склону, дабы выглянуть в долину, на склоне которой стоял их лагерь. Дойдя до края деревьев, Калиныч бросил рассеянный взгляд на окрестности и сразу же увидел людей. Их было 2, мужчины. Они шли вдоль края леса, с северного направления. Заметив их, Калиныч укрылся за ближайшим деревом, и незнакомцы прошли мимо, в считанных метрах от него. Когда они отошли немного, он начал красться за ними, под деревьями, и проследил, что мужчины пошли по склону, на вершину холма, с которого они сегодня утром глядели на каньон. Незнакомцы шли спокойно, не пригибаясь, и не заботясь о скрытности. Когда они преодолели половину подъема, Калиныч рванул назад, в лагерь, где сразу же начал будить парней. 2, возбужденно описывал незнакомцев бывший раб, тихо говорили, по голосу, они уже не молодые, одному, может, лет 30, а другому побольше, но, главное, это их одежда, они не одеты так, как народ в пустоши, у обоих костюмы такие и жилетки под ними, шляпы, такие, котелки, с короткими полями, так ходят в городах и богатые фермеры, в пустоши я такую одежду видел только у тех типов, у белой хвори. «Ты думаешь, что мы уже дошли до границы?» – задумчиво спросил Седат. «Вряд ли мы дошли, но эти 2 точно не местные. Они, скорее всего, из жилых мест. Но откуда? Мы же, когда на холме были утром, то не видели тут никакого жилья. Ну-ка, идем», – сказал старик. Все вместе побежали по склону наверх, к границе леса, в сторону высокого холма. Достигнув последних деревьев, парни присели на корточки, прижавшись к тонким стволам, росших здесь деревьев. Седат посмотрел в монокуляр на вершину, где хорошо виднелись 2 фигуры. Глядя на них, Агей почему-то почувствовал тревогу. Сильно забилось сердце. Парень подумал, что это не просто случайно встречные незнакомцы, а некая веха между их путешествием по пустоши и выходом в цивилизованные места. «Ну, да», — сказал старик, глядя в монокуляр. «Одежда у них, действительно, не местная. Они похожи на богатых поселенцев. Еще не стемнело, и вершина холма была хорошо видна на фоне еще не совсем потемневшего неба. Послушайте», — встревоженно зашептал Дабир, — «а может такое быть, что это засада на нас, ловушка?» «Вряд ли», — откликнулся старик. «Сейчас уже чуть и темнота начнется, легко ускользнуть. Засады обычно с утра устраиваются, чтобы видно было, что и как. А вот, что до этих двоих, я думаю, они и правда могут быть с жилых мест. Не стоит упускать такой шанс. Хочешь допросить их?» — прищурился бывший раб. «Верно. Как ты, Калиныч, не засышь к ним выйти? Я похож на человека, который может обоссаться от страха. Нет, конечно, но я к тому, что придется действовать решительно и после допроса, скорее всего, придется их завалить. Надеюсь, вы не будете руки заламывать и плакать от горя. Меня сейчас волнует», — усмехнулся Калиныч. «Как бы они сами нас не завалили. У них оружие с собой, ружье или дробовик с длинным стволом. Никому не охота получить в пузо заряд дроби», — усмехнулся старик. «Но без риска не бывает». «Ну, допустим, я выйду к ним», — сказал Калиныч. «Есть у тебя план?» «План простой. Просто выходишь к ним и заводишь разговор. Один выхожу?» «Нет, лучше не один», — Седат оглядел парней и почему-то остановил взгляд на очкастом библиотекаре. «Вилен пойдет с тобой. Он в очках, а значит, приметный. Если они видели объявление о вашем розыске, то должны будут его вспомнить. Скажите им, что вас трое. Третий спит здесь, под деревьями. Вы весь день бежали и устали зверски. Расскажи, что были в плену у бандитов. Дай понять, что вы знать не знаете, что вы в розыске, а сам постарайся углядеть, узнали они вас или нет. А дальше, как, смотри по ситуации. Говори, что без еды уже несколько дней. Если окажется, что у них где-то поблизости дом, попроси еды и воды. Если они пригласят тебя в гости, оставь с ними Вилена, а сам бегом сюда, якобы, за третьим. Расскажешь все, и мы сообразим, как быть дальше. А если они стрелять начнут?» — напряженно спросил Вилен. «Спокойно. Я же сказал, без риска тут никак, но мы подстрахуемся». Старик посмотрел на Коляныча. «Ты говоришь, они вдоль леса шли, как близко от него, да совсем рядом, в паре метров всего. Назад они, скорее всего, тоже так пойдут. Мы сделаем так, что вы выйдете к ним вместе, где я спрячусь, в нескольких метрах от них. У меня есть нож, и если до них не больше 10 метров будет, то я в глаз смогу попасть. План у меня такой. Как начнете разговор, старайтесь выглядеть жалкими оборванцами, которые трясутся от каждого шороха. Но не переусердствуйте, чтобы они не поняли, что вы хотите надуть их. Когда ты, Калиныч, начнешь разговор, определяй, есть ли от них опасность. Если дело плохо начнет складываться, дай знак. Осторожно коснись рукой головы, щеку почеши или ухо. Если правую руку поднимешь, то я, в первую очередь, правого убью, если левую, то левого. Как они набросятся на вас, то падайте на землю. Ты, Вилен, ложись и сразу отползай в сторону, а ты, Калиныч, рядом будь, чтобы на второго накинуться. Я потом выбегу и тебе помогу. А вы, парни, — старик посмотрел на Агея с Добером, — тоже наблюдайте, и как начнется, сразу же вылетайте на открытое место и начинайте орать во все горло. Они или растеряются, или на вас отвлекутся. Понятно? Понятно, — выдохнул Агей. А может, нам не ждать? — спросил Калиныч. — А сразу на них кинуться? Смотри сам, по ситуации. Если увидишь, что надо действовать, действуй. Бросайся на того, который наиболее опасен. Ты, Вилен, вторым займись. Я не прошу тебя его скрутить, но пару раз ногами ударь, отвлеки. Я к вам сразу брошусь, а вы, парни, все равно выскакивайте и орите. Понятно, — задумчиво сказал бывший раб. — Если же разговор у вас хорошо пойдет, и ты увидишь, что это безобидные мужланы, которые тебе поверили, и они вас обещают накормить и обогреть, подай знак, положи руки на пояс. Это будет значить, что все в порядке. Вы, парни — старик снова посмотрел на Агея с Добером — тихо отходите назад, к лагерю. А ты, Калиныч, скажи, что хочешь третьего разбудить и с собой взять. Вещей у вас нет? Какие вещи у беглых? Быстро посоветуемся и решим, что делать. А ты, Вилен, обязательно с ними останься. Корчи из себя дурачка голодного, благодари их, но, опять же, не перестарайся. Я понял, — кивнул бывший библиотекарь. Тогда начинаем». Седат взглянул в монокуляр на вершину холма. «Черт знает, что они высматривают там, в темноте, но нам это только на руку. Идем». Уже сгустились сумерки, но видимость хорошая. Агей подумал, что еще немного, каких-то полчаса, и окончательно стемнеет. Парни пробирались через заросли. Старик вдруг остановился и показал на невысокое дерево, но с толстым стволом, за которым кое-как можно было укрыться, и которое стояло в метре от края леса. «Вот тут укройся, Агей», — сказал Седат. «Сиди на корточках, пригибайся, наблюдай и следи за знаками Коляныча. Помнишь, что делать?» «Конечно, не подведи, не думай, что твои действия — это херня какая-то. Если замешкаешься, Коляныч, да и мы тоже вполне можем дырку получить в шкуре». «Я понял, тогда жди и наблюдай». Товарищи двинулись дальше и через минуту скрылись в сумерках между стволов деревьев без следа. Агей остался и один и сразу напрягся. Парень вспомнил, как по поручению Хтана орал на рыболовов и что случилось дальше. «Да, нет», — успокаивал он себя. «Тогда дело другое было, а тут их всего двое и не похожи они на бандитов». Справа послышались тихие шаги. Агей еще сильнее пригнулся и замер. Незнакомцы шли назад, возвращаясь с холма. Парень увидел двоих мужчин, одетых в темные костюмы и напомнившие ему кладоискателя Викруса у белой хвори. Примерно такой же костюм и шляпы-котелки с короткими полями. Такие в пустоши никто не носит. Один из них нес в руках ружье с длинным стволом. Молча, мужчины прошли мимо. Не успел Агей перевести дух, как услышал голос Коляныча. «Не стреляйте, мы с миром пришли». Осторожно выглянув из-за своего дерева, парень увидел, как вооруженный мужчина вскинул свое ружье, но потом отпустил. В 15 метрах далее, из леса вышли Коляныч с Веленом, и подошли к незнакомцам. Бывший раб начал что-то негромко говорить. Незнакомцы тихо спросили, но Агей не слышал, что они говорят. Завязался тихий разговор. Судя по позам, незнакомцы сперва держались настороженно, но затем расслабились. Мужчина с ружьем опустил свое оружие. Наблюдавший за ними Агей увидел, что через несколько минут Коляныч, не переставая говорить, поставил руки на пояс. Это был знак, что все хорошо. Вспомнив инструкции старика, парень сразу начал потихоньку пятиться назад. Через минуту он уже был в лагере, где уже сидели на корточках Дабир и Седат. Послышался шум шагов и появился Коляныч. Подойдя к спутникам, он присел рядом. «Это фермеры», — сообщил он. «Сами они родом откуда-то с далекого севера, а последние несколько лет перебрались сюда. У них ферма на границе с пустошью. Говорят, что сперва неплохо дела у них шли, а последние годы — жопа полная. Цены на урожай низкие и они обанкротились. А теперь ситуация такая, что хоть в петлю лезь. Вот они и бросили ферму, свой дом и сейчас в ковчег идут. Тут они не вдвоем, а с семьями. Сколько их, точно не знаю, но человек 10, может быть. Там несколько семей и они все родственники. Женщины у них и дети. Что ты им сказал? Как ты учил, что мы бедные несчастные, все нас обижают, и мы сбежали от бандитов? Они говорят, чтобы сейчас брали третьего и в лагерь к ним шли. Они где-то здесь, совсем рядом, остановились. А эти двое пошли вперед, на холм подняться и осмотреться. А их лагерь совсем близко, 5 минут ходьбы всего. Интересно, пробормотал Седат. В полумраке Агей видел, что старый джигит сильно задумался. Что делать будем? Спросил Коляныч. Этих захватим или как? Если они в ковчег прутся, то нет смысла с ними возиться. Медленно ответил старик. Вот что, сейчас вернешься к ним. Скажи, что ваш третий спит, измученный. А вы, с Веленом, идите в их лагерь, а мы прикроем. Знаки те же, если опасность, касайся головы. И, мне там делать, просто расспросить их, и все. Я же сказал, нет смысла конетелиться с ними. Пусть себе идут, с миром. Завтра утром проследим, куда они пойдут. Если к ковчегу, то проводим их немного, тайком, и своим путем пойдем. А сейчас, Коляныч, действуй, как начал. Попроси еды, ешь жадно, но не переусердствуй. Расспрашивай обо всем, что там, на границе, какие поселки, сколько народу, про пограничную стражу с обеих сторон, про власти и прочее. Упирай, что работу ищите. Ну и смотри, не опознают ли в вас беглых. Я понял, все, ступай. Бывший раб поднялся на ноги и быстро удалился. Парни, старик посмотрел на Агея и Дабира. Идем за ними, только осторожно. Я первый, вы за мной, чуть позади. Постарайтесь не шуметь, хоть темно, но старайтесь на ветки не наступить. Ага, я понял, выдохнул здоровяк с напряженной мордой. Пошли. Седат двинулся первым, парни чуть поодаль за ним. Подойдя к краю леса, Агей увидел впереди четыре фигуры. Их друзья и двое фермеров шли в ряд, по кромке леса, спокойно разговаривая. Агей же с товарищами начал красться за ними следом, не выходя из-под деревьев. Через несколько минут ходьбы по долине те свернули влево, в лес и двинулись между деревьев. Почти сразу же, Агей заметил далеко впереди свет костра. Приближаясь, преследователи рассмотрели, что фермеры устроили лагерь в заросшей деревьями лощинке между холмов. Там оказался небольшой ручеек. Агей заметил кучку людей и услышал женские голоса. Когда до костра осталось полсотни метров, старик обернулся к парням и присел на корточки. Подойдя к нему, Агей и Добер присели рядом. «Кто знает, как тут выйдет», — говорил Седат. «Но действуем, как раньше. Ты вон туда пойдешь», — он показал Доберу в правую сторону. «А ты туда», — взглянув на Агея, старик показал влево. «Ближе 10 метров, к ним не подбирайтесь. Спрячьтесь где-нибудь за деревьями и не высовывайтесь. Следите за Колянычем. Если он начнет голову чесать, значит, плохо дело. Если чего начнется, то сразу орите, но не топчитесь, а бегите к ним. Драться придется. Понятно?» «Ага», — выдохнул Добер. «Все, по местам». Старик тихо хлопнул парней по коленкам. Агей поднялся на ноги и, пригнувшись, стал красться в левую сторону. Отойдя метров на 40, он занял неплохое место у ствола толстого дерева. 7-6. Только сейчас Агей рассмотрел людей возле яркого костра. Их было меньше десятка. Не считая мужчин, пришедших с Колянычем, тут оказалось всего 5. Щуплый мужчина лет 30, старик в грубом пиджаке с жилеткой и женщина лет 30. Кроме того, двое девчонок. Одна младшая, лет 10, а другая постарше, лет 14. Обе одеты в длинные цветастые платья. Мужчины, подошедшие к костру, стали представлять пришедших с ними парней присутствующим, а Агей уставился на старшую девчонку. В свете костра он видел, что у нее короткие, до плеч, волосы и ладная фигурка. Парень не мог сказать, красива ли девушка, но он смотрел на нее, не отрываясь, ибо ему сразу же начало казаться, что ничего прекраснее в мире и быть не может. «Это она», — потрясенно думал парень. «Та самая, любовь первого взгляда, про которую я читал в книжках». Старик у костра, между тем, протянул парням руку для пожатия, и в этот момент, мужчина с ружьем, не переставая говорить, вдруг резко размахнулся и обрушил приклад ружья на затылок Коляныча. Тот, без звука, рухнул на землю. Женщина и девчонки ахнули. Агей открыл рот от неожиданности. «Что ты делаешь, Сквилл?» — воскликнула женщина. «Спокойно». Вырубивший Коляныча мужчина схватил за грудки Велена и бросил его на землю. Девчонки вторично вскрикнули. «Папа, зачем?» «Спокойно», — ощерился тот, утирая свободной рукой пот со лба. «Вы чего, не узнали их? Это же те самые убивцы, которых разыскивают власти пустоши». В этот момент на другой стороне лагеря из кустов донеслись крики и стоны. Агей узнал голос Добера. Послышался треск, и на свет костра из кустов пинками вытолкнули здоровяка. Следом вышел рослый дядька. В одной руке он держал ружье, а в другой – нож, по всей видимости, отобранный у здоровяка. «А вот и третий», – обрадовался мужчина, вырубивший Коляныча. Он подошел и, вместе со здоровым мужиком, они начали вязать за спиной руки Доберу. Агей просто оцепенел от происходящего. Он рассеянно взглянул на удивленную красавицу, и вдруг время для него словно остановилось. Парень подумал, что сходит с ума. Сознание словно разделилось надвое. Одна часть испуганно и возмущенно наблюдала, как мужчины у костра вяжут руки его товарищам, а лучший друг, Калиныч, валяется без следов жизни. Но другая его часть смотрела и не могла оторваться от лица понравившейся ему девчонки. Он жадно смотрел на глаза, щеки, задорно вздернутый носик, чувственные губы, растрепанные короткие волосы, и чувствовал, что отныне жить без нее не сможет. «Я люблю ее», — потрясенно думал он. «Люблю». Глаз вдруг уловил справа движение. Парень немного пришел в себя, и время обрело нормальный ход. В 10 метрах он заметил Седата, сидящего за деревом, который оживленно ему жестикулировал, показывая рукой отходить. Агей встрепенулся, пригнулся и, стараясь производить как можно меньше шума, начал потихоньку отходить назад. «Слушайте», — вдруг воскликнул один из мужчин у костра. А если тут еще кто есть? Их же в объявлении было пятеро. Шестеро, вроде, сказал другой. Где фонарь? Воскликнул третий. Берите оружие. Надо прочесать тут все. Слушая эти крики, Агей почувствовал, как от страха ноги его немеют. Между тем вдруг вспыхнул сильный луч электрического фонаря, который начал шарить между деревьев и кустов. Сразу несколько мужчин двинулись в сторону Агея. Беспомощно взглянув на Седата, парень увидел, как тот быстро нагнулся, что-то подхватил с земли и, сильно размахнувшись, бросил круто вверх. Через несколько секунд на другой стороне лагеря, в кустах что-то стукнулось о дерево. Мужчины круто повернулись туда и, крича, устремились на звук, светя фонарями. Старик у костра схватил из огня горящую палку и, держа ее в руке, как факел, тоже побежал за остальными. Заметив, что Седат машет ему рукой, Агей вместе с ним, стараясь производить как можно звука, осторожно двинулись в другую сторону. Отойдя от костра на полусотню метров и сблизившись, парень и джигит побежали со всех ног. Сперва наверх, по пологому склону холма, затем перевалили через вершину и побежали вниз. Пробежав несколько сотен метров, парень и старик достигли края леса. Край неба вдали еще был немного светлым. Где-то впереди, невидимый отсюда, находился обрыв в каньон. Видал, какие суки? Выдохнул Седат, схватившись за ствол дерева. Вот сучата же, а Агей не знал, что и думать. Ведь только что, ведь все было так хорошо. Вроде приличные люди, фермеры и на тебе. Парень почувствовал, что еще немного и с ним случится истерика. Невыносимо сильно хотелось громко засмеяться. С великим трудом парень собрался с силами и выдохнул. «Что делать будем?» «Без паники», — зло прошептал джигит. «Сможешь сам до наших вещей добраться?» «Конечно. Беги вдоль деревьев и выйдешь к большому холму. А там, помнишь, как мы утром ходили? Вот так и возвращайся. Только тихо. Жди меня там. Не вздумай сбежать». «Да что я, дурак, что ли?» — возмутился Агей. «Спокойно». Старик похлопал парня по плечу. «Сиди там тихо и посмотри за Амином. Если будет ныть, лезь в мой мешок и достань сухариков. Дай ему их, и запить дай. Следи, чтобы он не орал. Рот ему заткни или даже выруби. Но, не убей, он нам еще нужен. А ты, я останусь. Посмотрю, как там наши парни. А ты беги. Понял, что делать? Понял. Бегом». Парень вздохнул и бросился бежать, держась почти вплотную к деревьям. Ни ходу он не выдержал и нервно засмеялся. Смех просто душил, и парень работал ногами, смеясь и изо всех сил стараясь не засмеяться в полный голос. За какие-то пару минут он добежал до склона большого холма, там забежал под деревья и упал на землю. Тут он уже не сдержался и дал волю чувствам. Он лежал и давился от смеха и слез. Через несколько минут истерика прошла, и Агей лежал, свернувшись в калачик и трясясь от страха. Еще через минуту он поднялся, отряхиваясь. Страх и истерика резко прошли, и их место заняли гнев и злость. «Суки!» — чуть не восклицал он. «Твари поганые!» От ярости его просто трясло. Он вдруг ясно понял, что так это дело не оставит и накажет этих гадов, а в особенности того, который вырубил Колчаныча. «Я убью его!» — зло подумал парень. Тут же вспомнилась юная красотка. Голова закружилась, и Агей присел, чувствуя, что вот-вот потеряет сознание. Он понял, что влюбился, и теперь не сможет без нее жить, но в то же время осознал, что этих мужиков, которые так подло скрутили его друзей, он накажет, и весьма сурово. Как это сделать, он пока и понятия не имел. Седат наверняка придумает. Вспомнив про старика, он вспомнил и про его инструкции. Поднявшись на ноги, Агей осторожно двинулся между деревьев, часто замирая и внимательно прислушиваясь. Вот и их лагерь. Лежат тощие тюки и тихо хнычет проснувшийся мальчонка. Когда Агей приблизился, Амин тихо зарычал. «Тихо!» — шепотом сказал парень. «Это я, не бойся!» Мальчишка перестал рычать и захныкал. Агей приблизился и тут же окунулся в сильный смрад. Похоже было, что мальчонка, как обычно, обосрался. Понимая, что сейчас не то время, чтобы морщить свой нежный носик, Агей приблизился и развязал мальчишку. Тот замолчал и забормотал. «Куля, кусить, будет тебе куля, подожди». Разыскав в темноте мешок старика, Агей сунул туда руку и сразу нащупал что-то твердое и тяжеленькое. Немного удивившись, парень вытащил стальной топорик старика, который видел у него на огороде. Парень в темноте рассмотрел его, удивляясь, как тот удобно лежит в руке. Невыносимо сильно захотелось долбануть этим топориком по башке того мужика, который угостил Коляныча прикладом по затылку. В голове сразу замелькали героические видения, как он, Агей, врывается в лагерь этих сраных фермеров и рубит их этим топориком направо-налево. В живых он оставляет только свою красавицу, рвет на ней платье, заваливает красотку в траву и, после этого, он предлагает девушке стать его женой, а она говорит, что ждала его всю жизнь. Представляя это, парень сам удивился своим безумным мыслям. Он много разных приключенческих книжек прочитал, но ни в одной подобной дикости не было. Однако мысли были такие заманчивые, что Агей почувствовал между ног возбуждение. В себя его привело хныканье Амина. Парень вдруг почувствовал, как тут воняет дерьмом, и сексуальное возбуждение сразу же испарилось. Отложив топорик, он нащупал в мешке мешочек с сухариками, вытащил его, развязал и подсел к мальчонке, протянув ему сухарик. Тот взял его, замолчал и стал жевать без всяких эмоций. Не обращая внимания на удушающий смрад, Агей тоже начал жевать вкусный сухарик. Он сидел рядом с обосравшимся мальчишкой, давал ему сухарик за сухариком, потом дал попить остатки воды из фляги, попил сам и в это время думал, а что, если там и Седата схватили, что тогда? В голове опять замелькали яркие картинки, как он врывается в лагерь фермеров, рубит всех топориком и освобождает друзей. Однако очень быстро Агей понял, что это все бред, в жизни так не бывает. Если он и ворвется в лагерь, даже когда там все уснут, то его самого быстро схватит, а этот топорик засунут ему в одно место, да так, что до конца жизни он будет сраться, как безумный мальчонка рядом. С трудом оторвавшись от поедания вкусных сухарей, Агей отложил мешочек и попил воды. Мальчонка тихо сидел рядом. В темноте парень видел, что тот засунул палец в рот. Послышалось тихое журчание, и Агей, без всяких эмоций, понял, что малыш обоссался. Надо что-то делать, крутилось в голове. Надо придумать, крайне надо. Разумеется, мысли его были не об обоссавшемся мальчугане, а о произошедшей с товарищами беде. Взяв себя в руки, Агей стал думать, как исправить ситуацию. Очень быстро, морщась от досады, он понял, что силой ничего он сделать не сможет. Нет, это только в глупых детских книжках герой, в одиночку, нападает на кучу врагов и отвешивает им всем люлей, побеждая. В реальной жизни, любой из тех мужиков, даже тот щуплый тип у костра, скрутит меня, досадливо думал парень. Надо придумать что-то реальное. Но, что? Он вертел ситуацию в голове, и так и этак, и понял только, что ничего толкового в голову не лезет. Ясно стало только одно, что-то сделать может только старик Седат. Он ведь джигит, что-нибудь, да должен придумать. Надо сидеть и ждать его. О том, что делать, если и того сейчас там поймали и скрутили, Агей старался даже не думать. Он сидел рядом с вонючим мальчонкой и смотрел в сторону, где находились враги. Костра на таком расстоянии он, разумеется, не видел, но смотрел внимательно, прислушиваясь к каждому шороху, что было весьма затруднительно, ибо над ним все время тихо шелестели листья деревьев. Парень просидел, наверное, больше часа и уже начал дремать, как вдруг услышал тихий шорох рядом. Он моментально очнулся, сжимая в руках топорик, как вдруг заметил рядом черную тень между стволами деревьев. «Это я!» – послушался знакомый тихий голос, и от облегчения Агей чуть не обделался. Подошедший старик присел рядом. «Как вы тут?» – спросил он. «Да вот, сидим. Тут, пока, спокойно. А этот что, обосрался, засранец? Ага. Ну, это ладно. Парни-то, наши, обосрались куда сильнее, так ведь?» Старик тихо засмеялся, и Агей тоже нервно хихикнул, осознав, что старик, как никогда прав. «Мы тоже с тобой обосрались, но не так сильно, как они. Что-то делать-то будем?» – быстро спросил Агей. «Ты, как там, Седат? Подслушал чего-нибудь? Сухари где? Здесь, вот, возьми их, и флягу возьми». Пока парень, нагнувшись, поднимал требуемое, старый джигит потрепал мальчонку по волосам рукой, а затем опустил ее на шею и немного сжал ее пальцами. Мальчонка обмяк, и старик осторожно уложил его на землю. «Пусть поспит, идем». Отойдя в сторону, где уже не так воняло дерьмом, они присели на землю. Старик пожевал сухари и запил их водой. Агей от еды отказался. «Я уже ел», — сказал он. «Да и как-то, это, что, в кусок в горло не лезет? Ага, понимаю тебя, брат». Старик невесело рассмеялся и похлопал парня по колену. Перекусив и запив сухари водой, старик отложил флягу и посмотрел на парня. «Теперь, поговорим. Так, как там?» Послушал чего, много чего, больше часа их болтовню слушал. Почти всю подноготную про них теперь знаю. Это не засада и не подстава. Просто дебилы, которые решили во взрослые игры поиграть. Так это кто? Фермеры, они самые. Семейка неудачников. Этот хрен, который Коляныча вырубил, Сквилл, центровой у них. Эти девки, его дочки. Жена у него умерла. Второй мужик, который Дебби раскрутил, Алов, он брат Сквилла. Щуплый тип, Санир, он второй его брат. Бабенка, которая там, она жена этого задохлика, и звать ее Фертина. Дед, который у них, отец мужиков, Трири его зовут. И последний хрен, Антон, брат Фертины. А эти, девушки, как их зовут? Спросил Агей и покраснел. Старшая, Альна, а младшая, Элька. Так, откуда они тут взялись? Они где-то рядом с границей, уже сколько-то лет, живут. Откуда-то издалека приехали. Сперва здесь у них дела хорошо шли, а потом не очень. Большая конкуренция и некуда урожай девать, а цены низкие. Год назад у них уже жопа была, и они где-то чудо-семена достали. Посадили, а половина не взошла. А из того, что взошло, говно какое-то выросло. А они под это дело кредиты взяли, под большие проценты. Да и без этого у них долгов уже, до жопы, было. Вот и решили, все бросить и бежать. Думали даже к Сегрегору податься, но у того с этим строго. Это я точно знаю. Если кто с долгами бежит к нему и розыск по нему будет, то они выдают таких хитрожопых назад. Или предлагают им долги за них выплатить, но теперь тогда должен будешь Сегрегору, и от него уже не сбежишь. Вот они и решили в ковчег ломануться. Те никого не выдают. Вот, шли и на нас наткнулись, ну и решили, что деньги сами к ним в руки упали. Так они, что, узнали Коляныча и Велена. По объявлениям на бумажках, ага, узнали сразу. Этот папаша-урод, хвастался, что сразу их опознал и, дескать, это он так хитро их заманил, в лагерь. И чего они, выдать хотят, конечно. Сидели там, целый час, спорили, кому лучше выдать, Сегрегору или нефтяникам. Решили Сегрегору. Он за каждого по 10 тысяч обещал. Итого, за 30 тысяч решили их толкнуть. Но парни, Велен и Добер, тоже молодцы. Исправили ситуацию. Задурили им головы. Сказали, что их только трое, а остальных по пути убили. И до этого места они втроем дошли. А Калиныч как? Очнулся? Очнулся. Он вообще, молодчина. Сразу сообразил, что к чему. Эти деревенщины, про то, что вас Рамос разыскивает, не знали. А он им рассказал. «Так зачем же?» – изумился Агей. «Как зачем?» В голосе старика тоже послышалось удивление. «Эти дурни решили ведь к Сегрегору рвануть утром, а их пункт где-то совсем рядом, на дороге. А как узнали, что за Коляныча 150 тысяч награда, а вместе с остальными – почти 200, то ахнули. Они, оказывается, слышали раньше слухи, что ищут какого-то чудо-раба за 150 тысяч, но Коляныч их убедил, что это именно про него объявления были». Показал им клеймо свое, они чуть не рехнулись от счастья. «Подожди, не понял Агей, так это, еще же хуже, сдурел, что ли?» Старик посмотрел на недогадливого парня с неудовольствием. «Сегрегор, вот же он, рядом, где-то на шоссе его пост. Завтра они уже могут их сдать, а Рамос далеко, на побережье. Чтобы туда добраться, нужно время, а за это время много чего может случиться. Усекаешь?» «Парень, наконец, понял, что Калиныч рассказал про награду пиратов, чтобы выгадать время, в надежде, что они, Агей с Седатом, предпримут что-нибудь для их освобождения. Значит, они решили именно Рамосу сдать парней? Конечно, у них долгов почти на те же 30 тысяч. Они и получили бы, за парней, как раз столько. Они уже начали обсуждать, что будут делать, как с долгами расплатиться, но тут, как узнали про 200 тысяч, сразу рты пораскрывали. Видел бы ты их. Старшая девка стоит обалдевшая и повторяет 200 тысяч. А дед их, кстати, умный говнюк оказался. Он им сразу сказал, чтобы не валяли дурака и не искушали судьбу. Просил отпустить парней, а самим идти дальше, в ковчег. Но разве они его послушали? Это же 200 тысяч. С издевкой проговорил старик, изображая голос глупых деревенщин. Этот дед один был против, конечно. Остальные там от радости прыгали. Главный их, Сквилл, кричал своему папаше, что это шанс, который дается раз в жизни. Старый джигит вдруг тихо и грязно выругался. «Я покажу ему шанс. Он у меня, посмотрит, раз в жизни, как его доченьки мне в мою дуду дудят. А потом, когда я его кровиночком сральники распечатывать буду, Он тоже рядом будет смотреть и свечку держать, и всем остальным уродам, я тоже, жопы порву. Это дело чести, брат. По негодующему голосу, Агей легко понял, что старый джигит разъярился не на шутку. Послушай, Седат, я, может, глупость говорю, и в этих делах не понимаю, но может быть, ночью на них напасть, пока они спят. А как, ты сможешь быстро напасть и придушить спящего? Не смогу. Вот видишь, будь тут еще двое таких, как я, и то не так просто было бы. Бабы такой крик поднимут, что на шоссе слышно будет. А у нас ведь даже и оружия нет. Кстати, Агей, у Коляныча, ведь, пистолет был. Так, был. Они отобрали его, отобрали. Я ведь и не знал, что у него ствол. Еще у вас есть? Нету. Точно, нет, клянусь тебе. Смысл, мне врать? Вон вещи, можешь проверить. У нас одни ножи только. Вот видишь, при таком раскладе, переть на них наскоком, гиблое дело. Так может, как-то. Я чита, то есть слышал один рассказ, как ночью напали и перекололи спящих. Старик тихо засмеялся. Опять у тебя спрашиваю, ты сможешь быстро и надежно заколоть спящего, чтобы он даже не пикнул? Нет, то-то же. У них там, сейчас костер ночью горит, и часовой не спит, наверняка. Напасть вдвоем, по-тихому, и всех переколоть, непростое дело. Они только так успеют проснуться и в нас дырок наделать. Да и даже если бы у меня и ствол надежный был, я не хочу их убивать, а хочу наказать, чтобы они, перед смертью, поняли свою ошибку. Так, как же быть? Пока не знаю. А ты, не забивай себе голову, иди, отдыхай. Завтра нам силы понадобятся. Старик похлопал парня по коленке. Ступай. Агей было двинулся в лагерь, как одна мысль кольнула его мозг. Остановившись, он обернулся и снова подошел к старику. Послушай, Седат, быстро сказал парень, а нельзя мне, ну, старшенькую дочку, получить? Хочешь первым ее отыметь? Не то, чтобы один раз поиметь, а вообще. У меня, на острове, была одна такая, очень похожая, начал врать Агей. И вот это, прям, похоже очень, и мне хотелось бы ее, ну, так сказать, на постоянной основе. Без проблем, брат, джигит похлопал его по плечу, бери ее себе. Но, ты же понимаешь, что для того, чтобы ее получить, надо сперва парней наших вытащить, а значит, хорошо напрячься. Послушай, Седат, они, мои друзья, а Калиныч, мой лучший друг, я все для них сделаю. Ты не смотри, что я слабый, я все, что надо, сделаю. Молодец, похвалил его джигит. Завтра именно такой у тебя должен быть настрой. А пока иди, спи. Придя в лагерь и улегшись на подстилку, парень долго не мог уснуть. Сильно воняло дерьмом, мочой и еще какой-то гадостью. Агей решил не возиться, отходя на новое место, в сторону, дабы не напрягать Седата. Поэтому лежал и терпел вонь. К тому же, голову забивали нехорошие мысли. Что будет, если мы не сможем освободить парней, фермеров, вон, сколько, а нас вон сколько. К тому же у тех, наверняка, не одно ружье, да еще и револьвер Коляныча. От этих мыслей заболела голова, и парень долго лежал, ворочаясь, но потом, незаметно для себя, уснул. 7-7. Спал он плохо и, когда его разбудил Седат, Агей проснулся не бодрым и отдохнувшим, а измученным, словно его всю ночь били ногами. «Поднимайся, Агей!» — потеребил его за руку старик. «Раскачивайся!» Сонно открыв глаза и присев, парень сильно удивился. Уже давно расцвело и на небе светило солнце. Агей думал, что они проснутся еще до рассвета, дабы быть готовыми, а сейчас уже позднее утро. Рядом сидел мальчишка, прислонившись к стволу дерева, засунув палец в рот и глядя на парня тупым взглядом. Подошел старик и подал открытую консервную банку с вилкой. «Интересно», — сказал Агей, принимаясь за еду, — «сколько сейчас времени?» «Фиг знает», — откликнулся старик, — «часов 8, не меньше». «Я думал, мы раньше встанем». «Я тоже так думал», — усмехнулся Седат. «Я еще до рассвета встал. Думал, что они рано утром ломанутся за наградой, а у них тишина. Я ходил уже к ним, и несколько раз даже. И что?» «Дрыхнут. Мужики рано проснулись, шептались, а бабы дрыхли. А я, чтобы время зря не терять, осмотрел наши вещи». Взглянув на место, где лежали тюки, Агей обнаружил, что там всего две тонкие сумки. «Вещей мало, еды и того меньше», — говорил старик. «Я их разобрал немного. С собой возьмем фляги и еды. Подстилки и прочую посуду оставим здесь. Я их перетаскал туда, вверх по склону. Там припрятал. Лесок маленький, легко это все найти, если что, а нам нельзя нагрузку брать. Да и еды-то у вас, совсем уже мало осталось, на день-два только. Слушай, Седат, спросил парень, какой у нас план? Я вот, только что, ходил к ним, сказал Джигит, нахмурившись. У них бабы только-только проснулись, и они там начали завтрак готовить. Я сразу назад пошел, тебя будить, но ты, не спеши, они еще не скоро отправятся. А мы-то, что делать будем? Пойдем за ними, следить будем, пока что, а там, видно будет. После еды убрали мусор под кусты, после чего старик выдал Агею легкую сумку. «Пока не надевай, положи здесь, и пойдем, посмотрим». Вместе они дошли до края рощицы, и там присели, глядя на долину в северном направлении. «Я не думаю, что они, с девками и с нашими парнями, будут среди деревьев пробираться. Выйдут в долину и по ней, спокойно, назад пойдут. Не будут они следы путать, потому как дураки. Хотя и вон, как лихо скрутили наших парней, да и любого они могли так скрутить, я и не такое видывал. Ну, ладно, Агей, сказал Седат после непродолжительного молчания, сиди пока здесь, наблюдай, а у меня дело есть. Он пошел в сторону лагеря и скрылся за деревьями. Оставшись один, парень призадумался, чертовски хотелось узнать, как там парни и Калиныч, однако как помочь им, пока не ясно. Оставалось только ждать, что старый Джигит найдет способ их выручить. Почти через час ожидания, когда Агей в очередной раз взглянул вдоль долины, то увидел, как метрах в 300 от них из-под деревьев на открытую местность начали выходить люди. Явно фермеры, кто же еще? Парень вскочил и быстро побежал в их лагерь. Старик сидел, на коленях, согнувшись и что-то рассматривая на земле. Рядом сидел мальчонка. Седат, тихо позвал Агей. Джигит быстро обернулся. Что, выходит? Ага, идем. Подхватив сумку и подняв на ноги страшно воняющего мальчонку, у которого все ноги были выпачканы в дерьме, старик двинулся вслед за Агеем. Оставив Амина под деревом неподалеку, старик и парень присели за стволом одного дерева на краю леса. Седат вытащил из сумки их монокуляр и начал наблюдать за врагами. «Ага», ехидно ухмыльнувшись, проговорил старик, «вижу эту бабу Фертину, ее хилого муженька, ее братца Антона и старого папашку Трире, а вон глава их». Папаша Сквилла и его дочурки. Оторвавшись от окуляра, старик подмигнул парню. «Обещаю тебе, Агей, скоро, мы с тобой, с этими милашками очень близко познакомимся. Ты со старшенькой, а мне и младшенькая сгодится. А ведь, он надругаться над ними хочет». «Понял парень, нельзя же так, разумеется, перечить и протестовать он не собирался, поскольку это бесполезно и глупо. Да и фермеры сами, вон, накликали на себя беду, захотев легких денег». Чтобы отвлечься от неприятных мыслей, парень подумал о девушке. Он уже не единожды думал сегодня об этой Эльне и почти поверил, что он встретил ее не просто так, а их свела сама судьба. «У нас с ней должно все быть красиво», — думал парень, — «без грязи. Она должна понять, что и она и я, мы оба, ждали нашу встречу всю свою жизнь. Но, чтобы сказать ей такое и подвести девушку под эти мысли, нужны особые условия. И как их создать?» Парень пока и понятия не имел. «Ничего», — думал он, — «что-нибудь придумаю. Главное не дать Седату надругаться над ней и над ее сестрой». Старый Джигит, между тем, смотрел в монокуляр и тихо бормотал себе под нос. «А вон, брат папаши, Алов, все ублюдки в сборе. А вон и наши парни, эх, они связали им руки, а между собой связали веревками. Ох, баран тупой, этот Добер, и в самом деле, дурак, идет и оглядывается, прямо-таки нас с тобой взглядом ищет». Дурень, совсем без понятия, а вот Калиныч молодец, идет, не дергаясь, показывает, что сломался и смирился, он-то знает, что мы рядом и наблюдаем за ними, посмотри, Агей, приняв монокуляр, парень взглянул и увидел группу людей, довольно расслабленно идущую прочь по долине, вспомнилось, что некоторые богачи на острове, иногда устраивали пикники на побережье, между лабораториями и зоофермами, когда Агей с друзьями ходил на фермы, он часто видел семейные группы, идущие на пикники. Эти фермеры выглядели точно так же, как и богачи острова, идущие на пикник. Тут же в поле зрения оказались товарищи, и Агей чуть зубами не заскрежетал от злости. Парни шли справа от фермеров, в стороне, один за другим, с руками связанными за спиной. Кроме того, они были связаны веревкой, накинутой им на шеи. Первым шел Добер, то и дело вертящий головой, оглядываясь назад. За ним шагал Вилен и замыкал цепочку Калиныч. Связали, как скот, не удержался от возмущенного возгласа Агей. «Разберемся, брат», — откликнулся старик. «Не смотри на них, Посмотри, лучше на этих деревенщин. Посмотри и запомни, как они выглядят. Сейчас они идут, довольные собой и думают, что идут в новую жизнь, полную радости и удовольствия. Но мы-то с тобой знаем, что они идут навстречу таким страданиям и унижениям, каких они еще не видывали. Агей снова посмотрел на фермеров. Те шли весьма расслабленно. Несколько мужчин, с очень гордым видом, положив свои ружья на плечо, наблюдали за пленниками. Агей подсчитал и увидел, что у фермеров 4 ружья. Переведя взгляд влево, парень увидел 2 девчонок, которые, играясь, шли слева от группы, между взрослыми и зарослями деревьев на склоне долины. От вида Альны хотелось плакать от восторга. Только сейчас он рассмотрел, что волосы у него красивого каштанового цвета. Чувствуя между ног сексуальное возбуждение, парень с трудом оторвался от созерцания девушки и убрал от лица монокуляр. Чтобы скрыть смущение, он сказал: «Вроде бы, 4 ружья у них». «Ага», — кивнул старик. «Если мы выйдем против них в открытую, то они нас даже не пристрелят, а схватят и привяжут к парням. Так, что же, нам делать-то, а?» «Спокойно, брат. Главная наша задача сейчас — следить за ними, ни в коем случае не попадаясь им на глаза. Пусть они идут спокойно, расслабившись и уверившись, что вокруг, кроме них, никого нет. Дождемся, пока они не устроятся на привал, и попробуем действовать. Пока еще не знаю как, но на месте сообразим». «Слушай, Седат», — сказал Агей, — «я еще вчера хотел спросить, но из головы вылетело. Как вчера Дебирата поймали?» «А», — поморщился старик, — «ему не повезло. Мы же не знали, сколько их там. Этот хряк все делал правильно. Он за деревом спрятался и наблюдал. И представляешь, прямо у него из-за спины, из кустов, вылез здоровый Жлополов, братишка папаши. Я так думаю, он там срал, а как услышал разговор, вылез и оказался прямо за спиной Добера. Я видел, как он вылезает, но предупредить не смог. Да и как бы я предупредил, если Добер от меня в 10 метрах сидел». Вот этот Олаф и врезал Доберу по уху, свалил его на землю, потоптал и к костру потащил. «Наш дурень просто не ожидал такой херни, но мы с тобой сегодня учтем эти ошибки. Теперь мы знаем, сколько их, и будем начеку». Через 10 минут, когда фермеры удалились довольно далеко, Седат поднялся на ноги. Агей последовал его примеру. «Идем за ними?» — спросил он. «Да, но сперва зайдем в их лагерь». «Зачем? Там ручей, наберем воды. К тому же, вон, Амин весь в говне, надо его отмыть и постираться. Так это же время займет. А куда спешить? Ты видишь, как они идут, еле-еле прутся. За ними и ребенок без труда успеет. Мы их, даже если и захотим, не упустим. Идем». Старик подхватил мальчишку за руку и, все вместе, не сильно торопясь, пошли через лес в сторону, где был лагерь фермеров. Не прошло и 5 минут, как они оказались на месте, которое при свете дня выглядело немного иначе, чем накануне вечером. Кострище еще дымилось, сверкал на солнце ручеек, весело бегущий по пологому склону в долину, куда ушли фермеры. Рядом валялся разный мусор, пустые бутылки, глиняные тарелки и тряпье. Нагнувшись, Агей взял в руки белую тряпку, на которой застыли темно-красные пятна. Явно кровь. Старый джигит словно прочитал мысли парня. «Спокойно», — сказал он. «Может, это и кровь наших парней, но они в порядке. Ты сам видел, как бодро они шагают. Так что, не забивай себе голову. Скоро мы умоем это мужичье в их собственной крови. Вот, что, Агей, я воды наберу и мальца помою. А ты иди туда и наблюдай. Не вздумай высовываться. Они не должны подозревать, что кто-то за ними следит. Жди меня и сам ушами не хлопай. Смотри по сторонам. Не хватало еще, чтобы нам с тобой какая-нибудь шваль на голову свалилась. Понял? Ага», — кивнул Агей. Джигит протянул ему монокуляр. «Ступай». Парень быстрым шагом пошел через заросли, вниз по пологому склону. Дойдя до края деревьев, Агей присел на колени возле одного из деревьев и, прислонившись к стволу, стал смотреть в оптический прибор. Фермеры уже далеко отошли. Ему показалось, что до них уже чуть ли не километр. Даже если кто там и обернется и будет пристально смотреть назад, то ничего не заметит, даже глядя сюда в бинокль. Однако, расслабляться не стоило. Парень старался выглядывать из-за дерева так, словно враги были совсем рядом. Также, помня наставления старика, Агей стал внимательно оглядываться и смотреть через монокуляр на окрестности, на долину, уходящую на юг. Однако, везде спокойно, нигде и следа человека, ни на открытой местности, не среди деревьев на другой стороне долины. Сама долина, уходя на север, понемногу изгибалась в правую сторону, клонясь к северо-востоку. Видимость была километра 3 от силы. Поэтому, скоро уже фермеры с пленными товарищами почти скрылись из виду. Агий сидел как на иголках, но понимал, что если побежит к старику и начнет его торопить, то вряд ли этим как-то поможет делу. Седат появился через полчаса, таща в руке комок мокрого белья. Рядом, радостно гугукая, скакал голый мальчонка. Не мешкая, Агий доложил о том, что враги скрылись из виду. Это известие, однако, нисколько не встревожило старого джигита. Взяв монокуляр, старик не спеша осмотрел окрестности, а затем посмотрел на Агия и сказал: «Ну, что, брат, пойдем и мы в погоню».